Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ «Был ли Господь Иисус исторической личностью или только мифом?» Три религиозных центра в первом веке нашей христианской эры. Рождение и прогрессирование христианской церкви началось сейчас же после смерти и воскресения Иисуса Христа. Создателем же Христовой Церкви был сам Господь Иисус, ибо Он сказал, «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» Матфея 16, 18. Отворил Он ее через Духа Святого, которого Он обещал послать Своим ученикам, когда только Он отойдет к Своему Небесному Отцу. А это произошло в день Пятидесятницы в Иерусалиме, то есть 50 дней спустя после смерти и воскресения Иисуса Христа. Церковь Христова родилась в Иерусалиме, в том самом городе, который был центром политической и религиозной жизни еврейского народа. Иерусалим был городом, в котором было проявлено так много Божьей силы в творимых Иисусом чудесах и в провозглашенном ним учении. Это был тот город, о судьбе которого он горько плакал в день наибольшего своего земного триумфа, когда множество собранного в Иерусалиме на праздник Пасхи народа встречали его как Мессию и Цара. Они знали многое о его великих делах, о воскрешении Лазара, и потому с энтузиазмом встречали его, подстилая под ноги осла, на котором он ехал в Иерусалим, и стелили свои одежды и пальмовые ветви. Лука 19:37 по 42. Это был тот самый город, в котором по злобе и зависти фарисеев он был неправильно осужден и распят руками римлян, но в третий день после смерти воскрес. Можно ли в этих евангельских повествованиях усматривать что-либо мифическое? Разве похож в этих евангельских повествованиях Иисус Христос на миф или его ученики? Ведь имена всего этого множества людей записаны на страницах истории. Недаром один из великих французских философов Жан-Жак Руссо сказал, «Если бы Христа выдумали ученики Христовы, то это творчество учеников было бы большим чудом, нежели сам Христос». Первый религиозный центр – Иерусалим. В первом столетии нашей эры уже существовали три главных религиозных центра – Иерусалим, Антиохия и Ефес. Из этих трех центров распространялось евангельское учение – по всему тогдашнему миру. Руководителями этих христианских центров были выдающиеся люди из апостолов и учеников Христовых. Как нам известно, все апостолы, ученики и верующие Христовой и Иерусалимской церкви были евреями, а Иерусалимская церковь была их национальной церковью и домашней. Однако Дух Святой открыл апостолам, а в частности апостолу Петру, что Церковь Христова не есть еврейской назаранской сектой, но она по воле Божией должна стать Вселенской Церковью, которой должен управлять не человек и не по воле человеческой, но тот, кто есть главой Церкви, то есть Господь Иисус Христос. А Он есть Богом всех народов, племен и языков, а не только евреев. День апостолов 10:36. Бог в удивительном видении открыл и дал понять апостолу Петру через посланных римских сотником Корнилием своих слуг, приглашающих Петра прийти в Кесарию и сказать им те слова, которые послужат для них спасением, как возвестил сотнику Корнилию ангел в видении. Цитирую. «Итак пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостольские 10, 4 по 6. Петру же было открыто видение, он видел нисходящее с неба большое полотно, привязанное за 4 угла и упускавшееся на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел нечистого и скверного». Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр повиновался Божьему велению и понял смысл Божьего откровения, посланного Корнилию и ему Петру. И он пошел в Кесарию, в результате чего двери в Христову церковь были открыты и для язычников. А признаком этого было, что на Корнилия и на всех присутствующих язычников снизошел Дух Святой, и они были крещены во имя Господне. Этот факт стал исходной точкой для Иерусалимской церкви, определившим направление церкви, указывая для нее ее подлинное назначение, что Церковь Христова не есть еврейской сектой, продолжающей Моисеев ветхозаветнюю религию, но она стала кораблем спасения для всех народов, для всякого, кто призовет имя Господне, во-первых, евреев, а потом язычника, то есть всякого грешника. Однако не все евреи, принявшие Христа, понимали эту истину, чтобы признать ее и согласиться с нею. Многие думали, что для принятия язычников в новозаветную церковь необходимо соблюдать и выполнять все ветхозаветные Моисеевы постановления, и они могут войти в церковь только через закон Моисеев. Поэтому в Иерусалимской церкви созревал и нарастал конфликт, который было необходимо предотвратить, чтобы его ликвидировать, и это нужно было решать немедленно. Петр и другие апостолы, а среди них Яков, брат Господень, за его святую жизнь, соблюдение закона, евреи называли его праведным. Они были блюстителями и служителями слова в Иерусалимской церкви около 50-го года нашей эры. В Иерусалимской церкви состоялось собор, созванный руководителями Иерусалимской церкви, на котором присутствовали апостолы и были созваны пресвитера. На этом соборе решался вопрос, можно ли язычнику принимать в Христову церковь и как. Острие самого вопроса было направлено на то, должны ли язычники, принявшие христианство, обрезываться по закону Моисея и соблюдать все еврейские постановления Моисеева закона. Апостол для язычников Павел и его сотрудник Варнава, оба из евреев, они в принципе и на практике защищали христианскую свободу. В своих дискуссиях, руководясь пророчествами Ветхого Завета и учением Господа Иисуса Христа, руководители Иерусалимской церкви, не желая соблазнять слабых у веры и сомневающихся, и поэтому было предложено компромиссное решение, которое выражалось в следующем, цитирую: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Деяния апостольские 15:28-29. Такое компромиссное решение весьма благотворно отразилось на скором росте церквей и евангелизационной работы во всей Палестине, Сирии, Средней Азии, в Греции, в Италии и в иных местах тогдашнего мира. Авторитет Иерусалимской церкви весьма возрос. а это все происходило в первом столетии. Иными двумя упомянутыми центрами христианства была Антиохия, в которой верующие впервые стали называть себя христианами, Деяния апостольские 11:26, и Ефес. Делая исторический и логический вывод со всего сказанного, спрашивается, если Иисус из Назарета был мифом, то мифом должны быть и его ученики, мифом должны быть и все исторические события, связанные с событиями, происходившими вокруг личности Иисуса Христа. Мифом должны быть Анна и Каиафа, усудившие его. Мифом должен быть и Пилат, вынесший смертный приговор на Иисуса Христа, и все исторические личности, упоминаю Евангелие. В этом случае, принимая желаемое за действительное, как делает это желающие превратить Христа в миф, не кажется ли это нелогическим?